вечеру мы добрели до железнодорожной платформы Битца. Именно здесь овчарка потеряла след в тот день. И именно здесь я кое-что вспомнил. Сотрудники угрозыска говорили, что после 3 часов дня 23 апреля братьев Комаровых видели в компании дружков возле железнодорожной платформы. Но возле какой платформы? Около Расторгуева. А ищейка привела к платформе Битца. Так ведь это же совершенно меняло дело. От дома Землянских до платформы Расторгуева чуть больше километра. До платформы Битца 4. Значит, рассуждал я, совершив убийство в 14:40, Комаровы должны были проделать путь в 4 километра до Битцы, а потом пройти еще более 5 километров, чтобы к 3 быть у платформы Расторгуева. 9 километров за 20 минут. На следующий день в сопровождении Калачева я снова отправился в путь, все более расширяя радиус поиска. Участковый милиционер расположился ко мне, и под аккомпанемент его забавных рассказов мы прошагали с 10 километров. Привал сделали возле дома, одиноко стоявшего у кладбища. Здесь-то я и нашел ценного свидетеля, пастуха колхоза имени Ленина по имени Сорока. В тот трагический день Сорока пас стадо коров во овраге у речки за садами возле Расторгуева. В 12:03... уточнил Сорока, явно похваляясь своей памятью, к нему подошли 3 степенные мужчины и 2 парней. Парни крепкие, не здешние, не комаровые. Этих хулиганов он знал. Один очень высокого роста, атлетического сложения, борец, такие в цирке выступают. Второй тоже не хлипкий, но ростом пониже, жилистый. Присели рядом, от приглашения закусить отказались. Мужчина черноволосый, интеллигентный, в очках, оправа золотая, с портфелем, вежливо сказал, что все они недавно завтракали. Так как вышли они из лесу, пастух сделал вид, что пришли дальней дорогой от станции Битца. Разговор шел о погоде, о видах на урожай, об итогах хоккейного чемпионата, о прогнозах начавшегося только что футбольного сезона. Парни не без гордости сообщили, что они тоже спортсмены. На днях вернулись из Молдавии, где были на спортивных сборах. И действительно, ребята были бронзовыми от загара, пышущие здоровьем. Тот, кто повыше, все вертел в руках сыромятный ремешок. На вопрос пастуха, зачем пожаловали из столицы сюда, в глушь ответили: «Друг захворал, приехали из Москвы навестить». В половине 1 все 3 разом встали, сказав, что им пора, и направились в переулок. 3-м в том переулке был дом Землянских. Через 2:15 было 2:45, пастух Сорока уже отогнал свое стадо от поселка, 3 вернулись из переулка. На этот раз они не шли, а почти бежали. Тот, что повыше, держал в руке зеленую матерчатую сумку. Сорока помахал им рукой, подзывая к себе: «Скучно одному, с коровами не потолкуешь». На тех, как подменили, они пробежали мимо, не обратив на утреннего знакомца никакого внимания. Путь держали по направлению платформы Битца. Теперь я был убежден, что нахожусь на верном пути. На следующий день еще одна удача. Швейцар кафе на Серпуховке обнаружил пачку каких-то бумаг, перевязанных сыромятным ремнем. Бумаги оказались документами Землянских. Положили пачку в сливной бачок уборной, скорее всего, 2 парня, которые пили коньяк рано утром. Это и обратило на себя внимание швейцара. Кафе находится в рабочем районе, и обычно посетители по утрам спиртного не заказывают. Описание парней сходилось с тем, что дал пастух. Тем временем кольцо подозрений все теснее сжималось вокруг Ефима Землянского. Один за другим появлялись на свет материалы, порочащие молодого инженера. Долг приятелям на ипподроме 10 000 рублей, долг карточный 7 000, невест у Ефима оказалось тоже 7. Одна другой лучше на их фоне, особенно выделялась одна стройная сероглазая девица с красивым иностранным именем Зитта. Усевшись перед начальником МУРа и попросив угостить себя сигаретой, она охотно отвечала на все вопросы. Зинаида Ивановна Крылова, так звали девицу, хотя ей было всего 15 лет от роду, уже успела сбежать из Института трудового воспитания несовершеннолетних, а проще из колонии для малолетних проституток. Толстого генерала она называла «мой дорогой» и погнала его на первый этаж за чашечкой кофе. Хитрый Парфентьев галантно сбегал в буфет за кофе и ловко выжил из глупой девчонки нужные ему сведения. Из колонии Зинаида Зитта сбежала к Ефиму Землянскому, который обещал на ней жениться, хотя, как он собирался это осуществить, оставался тайной. Брачный возраст в СССР с 18 лет. Как-то в минуту откровения Ефим сказал, что Зитта ему дороже родителей, и что он никогда не расстанется с ней, чего бы это ему ни стоило. Показания Крыловой комиссар Парфентьев расценил как доказательство, что у Землянского-младшего созревал план устранить родителей. Подвели Землянского и приятели. Они на допросе поначалу утверждали, что провели 23 апреля вместе с ним, обедали в ресторане «Якорь», ездили на стадион «Динамо», потом побывали у девочек в гостинице «Советская». Но пройдя школу Парфентьева, они заявили, что не могут ручаться за то, что Ефим не покидал их надолго в день убийства, и что встретились они с ним где-то в 4 часа дня, а не в 2, как уверяли раньше. Алиби Землянского рухнуло. Если бы не мое упрямство, сидеть бы женолюбцу на хлебе и воде в камере Петровской тюрьмы. Обрывок за обрывком, лист за листом, строчка за строчкой собирал я только что высушенную истерзанную тетрадь с записями необычной для СССР организации Расторгуевской еврейской общины. Несколько лет просуществовала эта религиозная организация со своей казной, уставом, порядками. Официально она нигде не была зарегистрирована, а значит, была незаконной, подпольной. Ничего подпольного ее члены не делали. Молились, учили иврит, изучали историю евреев. То, что написано на идиш, переводит Аркадий Соломонович Свет, мудрый человек, выпускник Варшавской гимназии. Он крупный инженер, которого я нередко приглашал как эксперта по так называемым строительным делам. Аркадий Соломонович долго молчит, потом оглашает перевод. В январе 61 года 30 еврейских семей, всего 103 человека, обратились в Совет министров СССР с просьбой отпустить их в Израиль. Просьба по тем временам необычная. Легальный выезд евреев из СССР начался в 1970 году. Мотивы – вера, язык, традиции. Основания – в палестинских землях проживают близкие родственники, расселившиеся там в предвоенные годы и после Второй мировой войны. Евреи предложили за себя советскому правительству выкуп, драгоценности, деньги на общую сумму 3 миллиона рублей. В списке членов общины есть имена землянских, тунисов, пакинах. Лист тетради, на котором выписаны фамилии, разорван пополам. Одну из этих половинок эксперт Градус извлек изо рта Тамары Землянской. Вот почему бедная девушка хотела проглотить бумагу. Она пыталась спасти членов своей общины. Я еду на завод имени Владимира Ильича искать убийц. То, что мне нужно ехать именно туда, во многом решила за меня одна из чудеснейших наук – криминалистика. Экспертиза установила, что сыромятные ремни, те, что были найдены на месте преступления, и те, которыми были перевязаны документы, обнаруженные швейцаром кафе, идентичны, и изготовляются для промышленных целей только на московском заводе, носящем имя и отчество Ленина. Кроме того, я выяснил, что спортивная команда этого завода ездила весной на сборы на свою базу, находящуюся в Молдавии под Кишиневом. С помощью научно-технического отдела управления милицией я создал фотороботы молодых людей, которых видел пастух Сорока в Расторгуево. С настроением охотника, который уже почти видит дичь, вошел я в кабинет заместителя директора завода по кадрам. Предъявил удостоверение, объяснил причину прихода, попросил показать мне личные дела рабочих. Мой собеседник вежливо, но твердо ответил, что удовлетворить мою просьбу не может. Наше предприятие режимное, требуется разрешение управления госбезопасности.